Глава 8. «Нет, Петя, мне нельзя сдохнуть так глупо», — не согласился с ним я. «Ты же, мать твою, бог! Придумай что-нибудь!» «Извини, Магнус», — шаман впервые назвал меня по имени. «Я потратил всю благость, и медитация не спасает. Я больше ничем не могу помочь. Ты должен найти способ прервать чаротворство, иначе погибнешь». Шаман убрал руки с моих плеч, и давление магемы, что высасывало мои жизненные силы, усилилось. «Сайленс!» — тут же вспомнил я уроки в Академии Черноозерских. «Что?» — недоуменно спросил забытый бог. «Безмолвие. Заклинание, что накладывает невозможность использования магии. Воплощение растянуто во времени. Оно должно прервать каст». Вдруг за спиной я услышал шелест металла и обернулся. Петр, что уже занес надо мной убогий ножик, поймал мой взгляд и остановился. «Одна маленькая смерть лучше большой», — задвинул он очередную свою мудрость. «Не смей!» — сверкнул я золотыми глазами. Не знаю, что он увидел в моем мистическом взгляде, но Петр спрятал нож в рукав. «Тогда ты умрешь», — меланхолично добавил он. Но я понял, что шаман спрятался за маской безразличия. Глаза подсказали. «А еще...» Они позволили заглянуть глубже. Впервые в жизни. Но я смог увидеть то, о чем только читал на уроках магических основ. Медианы. Артериальные, прямые, перекрестные, лучевые, как у обычных людей. Блуждающие, дублированные и аспектные, как у одаренных. Но в теле древнего игрока находились и расхождения со стандартной картой энергетического тела человека. Плотная, точно сеть рыбака. Медианная сеть оплетала скелет перевертыша и уходила к первому из трех энергетических ядер. Его зеленая, с переливами бронзы, пульсация жизни едва билась в узлах монотоков. Видимо, старик действительно потратил все силы на мою магию. Второе ядро спряталось под черепной коробкой шамана. Белое и холодное, точно белый гигант в космосе, оно раскинуло свои сети на мышечный каркас Петра. Субтильные, точно высушенные на солнце, ремни едва пульсировали сгустками аспекта мороза. И третье. Аспект этого ядра я не узнал. Слишком мало опыта, а вернее, его полное отсутствие не позволяло опознать аспект главного ядра забытого бога. Оно то мерцало чернильной чернотой, то вспыхивало переливами невозможных цветов, как мистический камень-нектарин. Но все же это был не он. Я и раньше смотрел на людей эфирным взглядом, видел многое, но не энергетическую систему человека, а тем более бога. Но почему? «Выжатый насухо, Петр, настолько ослаб, что не может прикрыться?» «Скорее всего». «Твой аспект. Третий. Мороз. Жизнь и...» Тяжело дыша, поинтересовался я. «Петр, какой твой третий аспект?» «Астрал, погаси свои глаза!» Зарычал перевертыш и закутался, словно почувствовал себя голым. «Они жрут ядро! Погаси их!» Я погасил. Но прежде увидел сквозь стены и перекрытие четверку стальных огоньков аспекта металла. «Ты ведь вливал в меня свои силы. А сможешь повторить это, выкачив манну из других?» — спросил я, чувствуя, как от бессилия деревенеет язык. «Могу, но зача...» — произнес он и, проследив за моим взглядом, понял затею. «Гремлинцы?» «Да, давай». Я ждал, что Петр рванет в гараж, где обитали гремлинцы, но нет. Старик лишь закрыл глаза, а через минуту в коридор ввалилась четверка прыщавых гремлинцев. И не только они. Лопоухие братья, прижав уши, притихли и забились в угол. Любители жрать собак замерли при виде их старших сородичей. Я бы усмехнулся, если бы нашел на это силы. Вид мудрого Хайки и его стаи в коридоре нашего дома впечатлял. «Как?» — удивленно произнес я. Петр правильно воспринял мое удивление, лишь хмыкнул. «Ну, я все-таки бог, без паствы и дома, но бог». Только сейчас я осознал, насколько силен Петр. И дело не в уровне. Пуговка не так сильно отстает от шамана по этому показателю. Дело в жизненном опыте и земле, что слышала и слушала своего шамана. Петр положил руку на холку волка. Вторая, мозолистая рука шамана опустилась на мое плечо, и я ощутил жжение. Однако пустившееся в расход ядро ценой боли, но приняло чужую энергию. Забытый бог перекачивал буквально силы своих трех ядер, насильно закачивая в меня инородную человеку животную энергию. Очень образно, но это походило на то, как кухонные мясорубки пытаться скормить деревянные щепки. Неправильно, невероятно тяжело, но благодаря силе шамана можно. Потом были другие, волки, гремлины и... мои ребята. Да, к этому моменту в усадьбу ворвалась вся команда, и возглавлял ее Семен. Движимый уверенностью в правильности своих поступков и праведным гневом, он так и застал меня истощенного и на коленях. Была ли это сила вивисектора или личные качества? Не знаю. Но Фобосу, чтобы оценить ситуацию, хватило одного взгляда. «Вызывай Настю», — произнес он Алисе. «Сообщи, что у Магнуса частичный разрыв ядра и иссушение медиан». Повернувшись ко мне, он присел на колено, и когда наши лица оказались на одном уровне, произнес: «Команды, что делать?» «Ты знаешь, как связаться с другими тауматургами?» — хрипло произнес я. Фобос скупо кивнул и стрельнул глазами по сторонам. Не хочет, чтобы кто-то увидел его техники крови. Но почему? Кровавый ритуал или запрещенная магия? Судя по нерешительности резкого надела Фобоса, скорее всего, второе. «Меня услышат, но неизвестно, кто придет на зов», — добавил он. «Запрись в подвале и делай, что нужно». К этому времени уровень эфира упал до минус 20 пунктов. Несмотря на бешено колотящееся сердце, я чувствовал слабость, будто вот-вот потеряю сознание. По идее, Петр мог перекачать манну из моих ребят, Антона и Алисы. Ребята бы не отказали, но шаман проигнорировал близких мне друзей и поднял сухой перст на пуговку. «Ты», — произнес он и, указав на место рядом со мной, добавил, — «на колени». Я ожидал чего угодно. Того, что вампирша превратится в туман и бросится на незнакомого ей старика, что достанет катаны и перевоплотится в смертоносный смерч, как тогда на дороге, что в конце концов выцарапает старику глаза. Но тощие коленки вампирши глухо ударились в паркет, и, подняв глаза, Эмма ожидала следующего приказа перевертыша. Его не последовало. Морщинистая ладонь Петра легла на ключицу вампирши, другая на мое холодное и липкое от пота плечо. Грудь разгорелась, словно неведомый истязатель приложил к моим ребрам раскаленный утюг. Но я терпел. Терпел, потому что шкала эфира дрогнула и начала прибавляться. Чужая, дикая и неподвластная моему аспекту стихия инферно заполняла мое ядро. Вряд ли такие процедуры полезны. Ощущение можно сравнить с кожей, на которую плеснули крепкий уксус. Но ядро больше не усыхало, идя в разнос, сжигая себя, чтобы продлить мою жизнь. Пуговка тихо всхлипнула. Ее медвежий рюкзачок вспыхнул багряными искрами. Прирученный вампирший демон почувствовал опасность жизни хозяйки и сам вырвался из артефакта. Пыхнуло жаром, и гладко отесанные лиственничные бревна сруба опалило инфернальным огнем демона. «Отзови импа!» — не попросил, а именно приказал Петр. Тот, в свою очередь, принял перевертыша за врага и атаковал. Вернее, попытался. Несмотря на истощение перевертыша, инфернал пуговки едва не развоплотился от отдачи. Все же Петр, хоть и забытый людьми, но бог. Уверен, ему бы не составило труда отправить демона пуговки обратно в ад, но он не сделал этого и лишь повторил свой приказ. Мгновение концентрации девушки, и имп вновь спрятался в плюшевую игрушку. А я вновь обратил внимание на заполнение рисунка. Хоть мой кабинет и вернул себе первозданный вид, но невоплощенным еще оставался мольберт, на холсте которого уже двигался набросок старца. Заполнение застыло на 35%, и даже полное истощение пуговки не прибавило и 3%. «Может, тебе просто умереть?» — произнесла обессиленная вампирша. Уверен, если бы я подрубил эфирный взгляд, то увидел бы и ее энергетическое тело. «Нет», — твердо, насколько это позволяло состояние, ответил я. И на этот раз это была не фривольная блажь. Только сейчас я понял, почему мне не удавался портрет Гомера. Я пытался воспроизвести его образ с других рисунков, пытался создать реплику, а ни одна, даже самая лучшая реплика не сравнится с оригиналом, потому мне и не давалось воплощение списанного с чужих набросков рисунка. То же самое было и с мыслеобразом древнего поэта и игрока. Сейчас я силился вспомнить лицо Гомера. Тщетно. После начала воплощения его будто выморали из моей памяти, оставив на его месте лишь куцый слепок. Конечно, можно последовать совету вампирши и шамана. Умереть, потеряв уровень, но выжить. Однако тогда воплощение одного из первых искажающих реальность можно забыть. Сомневаюсь, что элементаль кошмаров Атропос позволит мне еще раз порыться в воспоминаниях о его создателе. Вдруг в коридорах стало темно. В стоящем на отшибе особняке такое не ново. Стоящий в подвале манопотребляющий электрогенератор имел неприятное свойство глохнуть. Нечасто, но стабильно 2 раза в неделю я спускался в подвал, чтобы с крепким словцом вновь запустить это чудо артефактной магомеханики. В отличие от прошлых раз, погасло не только электричество. За окном спрятались даже звезды. Пуговка тоже изменилась в лице. Впервые на моей памяти девушка показала свою упыриную сущность. Обнажила клыки и зажгла алым огнем свои карие глазки. «Каин!» — зашипев измененным челюстным аппаратом, произнесла она. «Да», — ответил ей Фобос. Парень появился в конце коридора и закатал манжет рубашки, чтобы та не испачкалась, а кровь на его руке. «Вы его вызвали?» Сквозь шелестящий голос я почувствовал негодование вампирши. «Как? Зачем? Вы хоть представляете?» «Я его пригласил». «И да, представляю», — ответил я девушке. В ответ пуговка рассмеялась. «Он — отец убийства! Он само зло и...» «Капец ты, Магнус! Совсем не умеешь выбирать друзей!» «И тебя тоже. С тобой я тоже ошибся», — перевел я стрелки на нее. «Пустое. Зови его», — добавил я, обратившись уже к Фобосу. «Он не может войти», — хмуро произнес Семен. «Ему нужен...» «Нет!» — почти на ультразвуке взвыла Эмма. «Да что между ними произошло? Вампирша и первый тауматург. Они же дальние родственники по классовой принадлежности. Но отчего-то девчонка ненавидела Каина. Или боялась?» «Говори», — надавил я на вивисектор. «Он не может войти в дом без приглашения», — скороговоркой выпалил Фобос. «Системное ограничение, из-за которого отец убийства и праотец всех вампиров не может войти в чужой дом? Из-за него мы с Каином встречались только на свежем воздухе?» «Наверное, да. Надо будет расспросить Катю, как вернется». «Каин, я приглашаю тебя!» Борясь с хрипотой, выкрикнул я. «Какой же ты идиот!» Бессильно выпалила Эмма, вновь становясь похожей на человека. Шаги отца убийства прозвучали в гробовой тишине. Мои девчонки вжались в стены, парни же подобрались. И если паладин смотрел на Каина с недоверием, то вивисектор, наоборот, излучал благоговейный трепет. Даже Эмма, еще минуту назад так рьяно протестовавшая против визита Каина, прикусила свой острый язычок. «Здравствуй, Каин», — негромко произнес Петр, здороваясь с древним игроком. «А ты вновь меня удивляешь». Не сводя глаз с забытого бога Горва Тавара, обратился ко мне Каин. «Сколько мы не виделись, Петр? 700? 800 лет?» 794 года», — бесстрастно ответил Петр. «Столько лет прошло, а как вчера?» Каин позволил себе улыбку. «Если что, я не в обиде». «Еще бы ты был в обиде», — хмыкнул Петр. «Это ты и твои тевтоны пришли на мои земли, а не наоборот. Пришли и ушли. Под лед». «Стоп. Они что, сейчас обсуждают ледовое побоище? Если так, то выходит, что Петр и Каин воевали по разные стороны? Каин был на стороне ландмейстера Тевтонского ордена Андреасена фон Вельвена и участвовал в священном крестовом походе на Русь, а Петр, наоборот, стоял рядом с Александром Невским». «Было давно, в прошлой жизни», — отмахнулся Каин. «Так что пустое». Древнейшие игроки вели светскую беседу, как встретившиеся на вечере выпускников одноклассники. Но мы настолько увлеклись их диалогом, что пропустили появление еще одного лица. «Да ладно», — уперев руки в боки, голосом недовольной хозяйки произнесла Вольга. За ней я увидел любопытные глаза Насти. «И как ты, Каин, только посмел?» «Привет, Петр. Ты постарел», — уже добродушно поприветствовала она шамана-перевертыша. «Отсутствие последователей», — с улыбкой развел руками Петр. «Рад тебя видеть». «Марана», — поприветствовал Вольгу Каин. «Заткнись и говори, что ты опять натворил», — потребовала властная бабушка Насти. «Так заткнуться или говорить?» — усмехнулся отец убийства. «Магнус!» — потребовала она уже у меня. «И «Орел, давай напрямую. Я вижу твое ядро. Будешь юлить, сдохнешь. А я и пальцем не пошевелю. Будешь сам с Егой договариваться». «За меня», — ответил Петр. «Парень взялся за воплощение и надурвался. Я пытался помочь, но, как видишь...» Перевертыш указал на свое тело. «Хотя чего я удивляюсь. Бабушка Настя официально крутой целитель, а не официально древняя богиня смерти и порождения. Естественно, у нее есть плюшки вроде моих эфирных глаз». «Понятно», — забирая волосы в конский хвостик, произнесла она. «Кого воплощали?» «Гомера», — буркнул Каин. Брови целительницы подпрыгнули. «Грека?» — уточнила она, впервые посмотрев на меня с уважением. «Нет, блин, Симпсона», — рассмеялся Каин. «Атропос, ты же...» Договорить ему не дали. Вольга взмахнула рукой, и пара десятков игл, больше похожих на вязальные спицы, вонзились в грудь Каина. Отец убийства зарычал. «Ты же знаешь, что это бесполезно!» — зашипел от боли Каин. «Знаю, но ты заслужил», — ответила ему Марана. В неярком свете ламп засверкали окровавленные иглы, извлекаемые из тела. Они полетели к ногам отца убийства. Каин переступил через них и вплотную подошел к Вольге. «И не смотри на меня так», — не отвела взгляд Вольга. «Когда-нибудь, рано или поздно, я приду и за тобой». «Эй!» — окликнул я затевающих ссору богов. «Вы про меня не забыли?» Несколько секунд Вольга и Каин еще мерились взглядами, но здравый смысл, наконец, взял верх. «Что нужно сделать?» — присев на колено, спросил он. На этот вопрос должен был ответить Петр, но я его опередил. «Всего лишь умереть за меня». «О как!» — усмехнулся Каин. «Ты же бессмертный, Каин!» — напомнил я. «Одной смертью больше, одной меньше. Какая разница?» «Заявить тебе такое. А мальчик-то с яйцами?» — рассмеялась Вольга. «И вообще-то он выполняет твой заказ». Секунд пять Марана и Каин мерились тяжелым взглядом, но в их безмолвном споре поставил точку Петр. Старик вновь вынул из рукава ножичек и показал его Каину. «Если ты откажешься, я отправлю мальчика к тотему». «И можешь засунуть ваш договор в одно темное место», — поддержала Петра Вольга. «Она, думаешь, мстить?» На ее пальцах вдруг появилась серебристая паутинка. «Тебя я убить не могу. Пока не могу, но вот твоих марионеток легко. Десяток, может быть, сотню». «Всех!» — шагнув из-за спины бабушки, вдруг вмешалась Настя. Неодаренная, и тем не менее, она не побоялась угрожать самому отцу убийства. «О как!» — усмехнулся Каин. «А твоя правнучка имеет зубки». «Ну так что?» — даже не спросил я. Потребовал. Чужеродная манна хаоса уже вся истаяла, оставив после себя лишь огонь в монотоках. «Но я ведь явился на зов младшего». При этих словах Каин посмотрел на Семена и опустил взгляд на его окровавленную руку. Морщинистая рука Петра легла на плечо первого вампира, и тот присел, подчиняясь. «Будет больно», — честно предупредил забытый людьми бог. «Как бы не умереть», — нервным смешком ответил ему Каин. Все закончилось быстро. Древние дольше выясняли отношения, нежели выручали меня из-за подни воплощения. Надо отдать Петру должное. Он не соврал, когда предупреждал Каина о боли. За несколько минут перекачки безграничных сил Каин непрерывно кричал, иссыхал до костей и засохших глаз и снова восстанавливался. Наблюдая за его муками, я невольно вспоминал себя в руках Атропоса и думал, что лучше окончательная смерть, чем такие мучения. Но вот рисунок наконец заполнился. Золотая полоса закончилась и сменила цвет на зеленый. «Желаете воплотить рисунок? Да? Нет?» Сначала я захотел, чтобы это поскорее закончилось. Наконец встал и, разминая затекшие руки, протянул их к законченному портрету Гомера, но остановился. Слишком уж сильно меня задели слова Каина. Слишком уж он не торопился помогать, когда я по его заданию шагнул близко к краю. Злость закипела. Ведь он, Каин, сам нашел меня. Сам принудил ввязаться в его разборки с Атропосом. А сегодня вдруг уперся, чтобы не помогать. «Ну, давай», — поторопил меня Каин, когда мои руки легли на двигающийся портрет. «Воплощай прошлого, искажающего реальность». Мысль о маленькой мести и лучших для себя условиях пришла сама собой. «Воплощать?» — деланно удивился я. Мы договаривались о портрете Гомера. Рисунок за желание, так?» «Не играй со мной, парень», — оскалился первый вампир. «Магнус!» — окликнула меня Вольга и неодобрительно покачала головой. Но для себя я уже все решил. «Мы договаривались о портрете, так?» — подняв бровь, повторил я. Каин заиграл желваками, но все же кивнул. «Вот», — протянул я портрет, — «а желание — клятва. Пообещай, что ты никогда, прямо, косвенно или своим бездействием не навредишь мне и клану». «Клянусь», — произнес Каин, хотя его взгляд обещал обратное. «Алиса», — окликнул я ведьму-вендоршу, которая могла подтверждать магические контракты. Алиса, кажется, сначала не поверила, что я призываю ее в качестве арбитра. Секундное колебание, но девочка все-таки отлипла от стены. Однако бабушка Настя осадила молодую ведьмочку. «Ой, да сиди, сопля!» — шикнула на нее Вольга и взялась за наше запястье. «Магнус, подтверди, что передаешь портрет и отказываешься от всех прав». Когда я это сделал, Вольга, или скорее Марана, потребовала от Каина подтверждения клятвы. Тот заколебался, но все же выполнил требование богини смерти. «Вот и все». Отпустив наши руки, произнесла она. «Контракт заключен, и нарушать его не советую». Я перевел взгляд на запястье. На нем медленно таял бурый след от ожога клятвы. «Я что, умру?» — сюморил бессмертный. «Вот и проверим», — также ответила ему Марана. «А теперь все. Уходите, я буду работать с мальчиком. Второй за 3 месяца разрыв ядра — это не шутки». «А завтра у него второй бой», — поддакнула Настя. Кажется, моя пышногрудая целительница переживала за мое состояние больше самого меня. «Погодите», — попросил я бабушку моей целительницы. Марана подняла бровь от такой наглости. «Семен», — не обращая на нее внимания, обратился я к другу. «Я был слишком резок, извини». Фобос кивнул, но отошедшая от истощения пуговка не удержалась. «Ха! Магнус признает, что не прав. Надо записать на очередное чудо». «Не так», — поправил ее я. «Я признаю, что перегнул. И только». И вот настал момент X. Я протянул руку, чтобы окончательно закрыть этот вопрос. И Семен ответил на предложенное рукопожатие. «Я заигрался», — честно признался он. «А я возомнил себя боссом». Виновато улыбнулся я. «Тоже заигрался. Осаживай меня иногда». После Семена настал черед остальных. Даже едкая на язык пуговка получила порцию обнимашек. Но Вольга не позволила сбросить пережитый стресс за дружескими посиделками. «Все вон! А ты?» — ткнув пальцем в меня, произнесла она. «Раздевайся!» «Настя!» — не поворачиваясь, окликнула она внучку. «Азурический набор! Хирургический пакет и новый манноскальпель!» Друзья нестройно попрощались и пошли к выходу. Фигуристая Настя кивнула, заправила толстые косы под куртку и ринулась выполнять приказания бабушки. «Мы еще не закончили». То ли пообещал, то ли пригрозил Каин, и, превратившись в дым, исчез в вентиляции. «А тебе? Нужно особое приглашение?» Вольга наехала уже на Петра. «Вообще-то я здесь живу», — усмехнулся шаман. «Вот как?» — удивилась она и посмотрела на меня. Я кивнул. А в ответ получил 10-сантиметровую иглу в грудь, такую же, как та, что Каин вынул из себя. Охнув от боли, я начал отрубаться, и целительница Вольга, она же богиня смерти Марана, подхватила мое ослабевающее тело. «Поспи, орел!» — ласково, точно мама, произнесла она. Я хотел ответить, подколоть ее, припомнив ей ее слова при первой нашей встрече. «Хорош, но не орел!» Кажется, так в первый раз попрощалась со мной она. Но не успел. Растворился в блаженстве сна, от которого отступала даже боль ядра. Шумная, точно новогодний праздник, толпа хлынула на крыльцо. Ошеломленная Катя и подвозивший ее папа замерли. Абрыкин-старший сначала завелся. «Ты, значит, из дома, а зятек вечеринку затеял?» Но дочь сразу узнала в шебутной компании Семена, Антоху, Пуговку и Алису. «Нет, пап, это свои». Положив ладошку на его плечо, успокоила она старика. Завидев хозяйку, друзья бросились к Кате. Перебивая друг друга, избиваясь от пережитых эмоций, компания начала пересказывать минувшие события. Но нестройный хор друзей только путал морферику. «Тихо!» — по-хозяйски властным голосом остудил толпу отец Кати. Накрутивший себя и злой на непутевого зятька, он нашел, на кого сорваться. Что за праздник без хозяйки, да на святом капище?» Компания стихла. Крутой Норов боярича Обрыкина был известен далеко за пределами Сибирского Союза. «Тише, Ваня!» Негромкий, с хрипотцой голос шамана-перевертыша, кажется, заставил замолчать даже ветер. «Пустое!» Отец Кати, боярич и глава клана, хотел было поставить взорвавшегося гостя на место, но споткнулся. Слишком уж узнаваемыми были татуировки и украшения старика. А гость тем временем продолжил. «Не хули молодежь попусту. Не надо. Магнус — хороший охотник и сильный муж. Его побратимы, верные други твоего дома», — добавил он. Глаза перевертыша смеялись, глядя на узнавшего его потомка. «Абры!» — неверным от волнения голосом начал Иван, но забытый бог поднял руку и остановил его. «Доброй ночи, Ваня, а я, пожалуй, пойду», — попрощался седой шаман и растворился в темноте. Несколько секунд гурьба молчала, и первой в себя пришла Катя. «А это кто?» — дернув отца за меховой рукав, спросила Марферика. Ребята, принявшие вопрос на свой счет, переглянулись. Только сейчас они поняли, что так ничего и не узнали про старика. «Пап!» — девушка еще раз одернула отца. «Это твой старый друг?» «А? Да», — присел он на ступени. «Старый друг. Да, Катя, ты иди. У тебя в доме гости, а стол не накрыт. Нехорошо». Морфа странно посмотрела на отца, но не посмела спорить. Уже через минуту молодежь шумела в гостиной, а боярич так и сидел на ступенях, силясь разобрать, видел ли он отца основателя рода или ему почудилось. Погрузившись в себя, старик не заметил, как из ночи показался кот. Иван знал, что старый матерый Петька был старше его самого, а потому, положив усатую морду на колени боярича, кот не вызвал его гнева. «Петя?» — неверным голосом удивился Иван и почесал кота за ухом. «Ты не поверишь, кого я встретил пару минут назад!»